о различии божеских лиц по их личным свойствам. Параграф 38. Связь с предыдущим, краткая история догмата и учение о нем Церкви. Мысль о равенстве и единосущии Отца и Сына и Святого Духа есть лишь одна из мыслей, вытекающих из христианского учения о трех лицах в Боге при единстве существа. И раскрыв ее в подробностях, мы узнали только, что есть общего у божеских лиц и в каком смысле они суть едина. Другая мысль, вытекающая из того же самого учения, необходимо требует, чтобы Отец, Сын и Святой Дух, как три лица Божества, имели и свои особенности, которыми бы отличались друг от друга. Иначе они не были бы три, и мы неизбежно смешивали бы их между собой. Особенности эти божеских лиц издревле называются в Церкви личными свойствами Божьими и состоят в том, что Отец ни от кого не рожден, но Сам рождает Сына и производит Святого Духа. Сын рождается от Отца, Дух Святой исходит от Отца. Древние учители Церкви для выражения личного свойства Отца употребляли слово «нерожденность» и называли его безначальным, беспричинным, а по отношению к другим лицам – началом, причиной, автором. По отношению же собственно к Сыну – Отцом, и по отношению к Святому Духу – Изводителем. Личное свойство Сына обозначали словом «рожденность», а иногда и более общими названиями, показывающими только, что Сын имеет бытие от Отца. Самого же Сына называли Сыном и отроком Божьим, образом Отца, словом Его, мудростью, волей, десницей и так далее. Наконец, для обозначения личного свойства Святого Духа употребляли слово «исхождение». Самого же Святого Духа называли образом Отца, мудростью, перстом Божьим и так далее. Как рождается Сын от Отца и в чем состоится мое рождение? Это, говорили древние учители Церкви, для нас непостижимо и нельзя высказать. Только, конечно, рождение нужно понимать в смысле духовном и не предполагать в нем никакого чувственного отделения. Как исходит Святой Дух от Отца и отличается исхождение от рождения, считали равно непостижимым. Но замечали, что различия между ними без сомнения есть, и они означают два особые образа бытия, которые нельзя смешивать. В таком виде находилось учение о личных свойствах божеских лиц во всей Христовой Церкви в течение нескольких веков. Оно вошло, как один из коренных догматов православия, в Никео-Цареградский символ, составленный в IV столетии и сделавшийся неизменным образцом веры для всех христиан. Но в VII веке, или, если верить показанию латинян, даже с V, некоторые частные учители на западе Европы начали уже иногда ложно выражаться о личном свойстве Святого Духа, говоря, что он исходит не только от Отца, но и от Сына, филиокуэ. Можно, впрочем, думать, что они употребляли здесь слово «исходит» не в одном и том же смысле по отношению к Отцу и Сыну, и имели в виду именно вечное исхождение Святого Духа от Отца и только временное исхождение Его или ниспослание в мир от Сына. Так, по крайней мере, объяснял слова этих учителей современный им греческий отец, Максим Исповедник, в успокоении греков, которые не замедлили подать свой голос против нововведения латинян. И потом также понимал эти слова и один из римских писателей, Анастасий Библиотекарь, приводя объяснение святого Максима. Но семя было брошено и вскоре принесло плод. В восьмом столетии вопрос об исхождении Святого Духа сделался на Западе предметом самых жарких споров, и многие, не различая уже временного ниспосылания Святого Духа в мир от вечного образа его бытия, стали решительно утверждать, что Дух Святой равно исходит от Отца и от Сына предвечно. К концу века прибавление «филиокуэ» внесено было в самый никео-цареградский символ веры, всего вероятнее в Испании. Ибо знаменитый Алкуин писал тогда о ней клеонским братьям, чтобы они боялись испанского нововведения и не позволяли себе ни малейшего прибавления к символу. А патриарх Аквилейский Павлин созвал даже в 791 году поместный собор, на котором осудил всякое подобное прибавление. К несчастью, голос ревнителей истины не был услышан. В начале IX столетия император Карл Великий созвал в Ахене собор для рассуждения о спорном предмете под своим личным председательством. Как происходило дело на соборе, с подробностью неизвестно, потому что акты собора не сохранились. Только известно, что сторона тех, которые желали прибавления к символу, филиокуэ, по личному влиянию Карла имела перевес, и от лица императора и собора отправлено было посольство в Рим к папе Льву Третьему просить его, чтобы он утвердил новосозданный догмат и разрешил прибавление к символу. Послы, как рассказывает свидетель-очевидец, прежде всего старались в длинные речи своей убедить папу, что учение, на которое они просят у него согласия, есть учение истинное и древнее. Каков догмат, когда в его истинности и древности надлежало еще убеждать самого папу? Папа действительно будто бы согласился на новое учение, но внести его в символ решительно не позволил, несмотря на все убеждения послов и на то, что вставка эта, как говорили послы, в некоторых церквях была уже сделана. А чтобы яснее засвидетельствовать перед всеми свое запрещение и предохранить неизменный образец веры от всякого повреждения, папа повелел начертать никео-цареградский символ на двух серебряных досках, на одной по-гречески, на другой по-латыни, и поставить в базилике святого Петра с надписью «Я, Лев, поставил это по любви к православной вере и для охранения ее». Несмотря, однако, на противодействие папы, недозволенное им прибавление к символу мало-помалу было принято в разных местах Галлии, Испании, Германии и Италии. Так что, когда во второй половине IX века папские миссионеры явились к Балеарам с целью отвлекать их от Константинопольской кафедры к Римской, эти миссионеры распространяли уже и здесь символ с прибавлением филиокуэ. Тогда-то константинопольский патриарх Фотий в первый раз возвысил свой смелый голос в защиту православия против злоупотребления латинян и перед целым светом укорял их за незаконное прибавление к символу, вопреки правил вселенских, которое вскоре, в 866 году, и осудил на многочисленном соборе пастырей со всего Востока. Папа Николай I, вместо того, чтобы, покорясь соборному определению, исправить ошибку, допущенную по невежеству, писал к римскому архиепископу Гинкмару и другим епископам Галлии, чтобы они постарались всеми силами доказать грекам исхождение Святого Духа и от Сына. А преемник Иоанна Адриан, осудив все определения собора Фотиева против латинян, возвел таким образом это лжеучение на степень догмата. Последующий папа, Иоанн VIII, соглашаясь с Фотием, обещал было уничтожить незаконную вставку в образце веры, и послы римские, вскоре затем присутствовавшие на Большом Константинопольском соборе 879 года, действительно подписались и под тем определением его, которым снова запрещалось навсегда делать всякие прибавления к Никео-Цареградскому символу или какие-либо другие в нем перемены. Но папа, не получив того, чего ожидал от собора, а именно подчинение себе церкви Болеарской, не принял соборных определений и не исполнил своего обещания, так что символ с прибавлением филиокве по-прежнему употреблялся в разных церквях Запада. Когда допущено было такое употребление символа в самом Риме, с точностью неизвестно. Но по сознанию самих же римских писателей, не раньше 1014 года. С тех пор, особенно после новых обличений со стороны константинопольского патриарха Михаила Керуллария в 1053 году, римская церковь уже никогда не отступала от своего лжедогмата, главнейшего из всех нововведений, отделивших ее от церкви вселенской. В средние века появились на Западе у схоластиков и некоторые другие искажения догмата о личных свойствах Божиих. Некоторые отвергали самое бытие этих свойств, не отвергая, впрочем, действительности божеских лиц. Другие пытались определить, отчего в Боге и как рождается Сын и происходит Дух Святой. И полагали большей частью, что Сын рождается от ума Божия, а Дух исходит от воли. Третьи с такими же усилиями старались объяснить, чем именно отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа, и почему первое должно называть рождением, а последнего нельзя. И в ответах на это вдавались в самые разнородные и странные мнения. Но все такого рода размышления и тонкости ограничивались только пределами школы, а не проникали в жизнь самой церкви. С 16-го столетия возникли на Западе протестантские общества, которые отвергли почти все ложные учения папизма, хотя с тем вместе отвергли немало и истинных. Но, к изумлению, они удержали римский лжедогмат об исхождении Святого Духа и от Сына, который и исповедуют до сих пор. Одна только православная церковь сохранила догмат о личных свойствах Божиих, как и все другие, во всей его первобытной чистоте и целости, и учит: «В одном божестве три лица – Отец, Сын и Дух Святой». Отец, который прежде веков рождает Сына из своего существа и производит Духа Святого. Сын, родившийся от Отца прежде веков и единосущный Ему. Дух Святой, от вечности исходящий от Отца, единосущный Отцу и Сыну. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос девятый. Итак, Отец, Сын и Дух Святой, нерожденное, рожденное и исходящее, различают в божестве лица, а не существо, которое нераздельно само в себе. Там же ответ на вопрос 12. И в другом месте. Различие между лицами Святой Троицы – то, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. Пространный катехизис о первом члене символа веры.